«Одеждою моей я уподобился им, дабы не злобились они, что извне я пришел жемчужину оную исхитить, и не возбуждали на меня змея. Но не ведаю, как прознали они, что родом я не из их земли, и лукаво сотворили они со мной, и дали мне вкусить от яств своих. И я забыл, что я царский сын». Примечание «забыл» эквивалентно «мае» иллюзии, в которую облекается сознание «я», воплощенного человека. Забвение подобно сну, от которого необходимо пробудиться. Пробуждению способствует учение и учитель. «И поработился их царю, и забыл о жемчужине оной, за коей был от родивших послан, и от дебелости их яств поникнул в тяжелом сне. Узнав же о всем, что сталось со мной, родившие меня воскорбели обо мне, и весть была объявлена по нашему царству, и каждый был ко двору нашему призван, цари и князи земли Парфянской, и все вельможи Востока, и составили они совет, чтобы в Египте не покинуть меня. И послание они написали, и каждый знатный подписал свое имя. От отца твоего, царя царей, примечание царь царей, высший атман, абсолют, главенствующий над личным атманом, над эго человека. И от матери твоей, Востока, госпожи, и от брата твоего, второго по тебе, во Египте сущему, сыну нашему, мир. Восстань и пробудись от сна, и услышь послание нашего речь, и вспомни, что царский ты сын, и узри, кому поработился ты. Вспомни о жемчужине оной, коей ради пришел ты в Египет. Вспомни о ризе света, помысли о плаще твоем придивном, да облечешься ты в них и украсишься ими, дабы имя твое читалось в книге славных, и с братом твоим, вторым по сану, был ты царствие нашего наследник. Сие послание послано было и запечатано царевой десницей от лукавых, от детей Вавилона и от мятежных демонов Сарбуга. Оно полетело орлу, подобясь над всеми пернатыми, владыке полетело и ко мне опустилось, и стало всецело речью. От гласа его и гласа звука его пробудился я, и восстал ото сна, и взял его, и лобызал его, и снял печать его. Примечание. Снять печать означает раскрыть тайный смысл, тождественно обретению тайнознания. И прочел. Как начертано было в сердце моем, так и были начертаны слова письма. Я вспомнил, что царский я сын, что свобода моя взыскует с родного ей. Вспомнил и о жемчужине оной, коей ради пришел я в Египет. И начал совершать тайнодейство над змеем пыхающим и лютым, и смирил его, и усыпил его, изрекши над ним имя отца моего, имя брата моего, второго по сану, и матери моей, царицы Востока, и жемчужину оную исхитил, и к дому отца моего обратился. Одежды их, исполненные скверны, я совлек и оставил в их земле, и на возврат путь мой направил к свету Отечества нашего, к Востоку. Послание мое, примечание, послание олицетворяет учение. Пробудившее меня обрел я предо мною на стезе моей. Оно, что глазом своим пробудило меня вновь, вело меня светом своим. Блистая предо мною красой своей по китайской бумаге червонным письмом и глазом водительства своего сызного ободряя унылость мою и любовью своей увлекая меня. Я выступил в путь, прошел у Сарбуга, землю вавилонскую оставил Ашую по левую руку и достиг великого Майшана, оной гавани купцов Востока, покоящуюся у брега морского. Примечание. Берег морской – локализация пространства как бы между обоими полушариями головного мозга – Манаса ума, эквивалентно священному озеру Манаса, санскрит – Манасаровар, в индийской традиции, название которого включает тот же корень «ман» – мыслить. Озеро Манаса расположено в Тибете, на горе Кайлас, место резиденции Шивы, персонифицирующего часто Манас – ум, точнее, третий глаз, чакра Аджна. В Каббале названное «озеро» в кавычках тождественно второстепенному Сефироту, расположенному на древе Сефирот между Хокма, мудростью, в человеке аналог правого полушария, и Бина, ум, рассудок, аналогично левому полушарию. В индийской традиции названное «озеро» тождественно малой чакре, расположенные между седьмой и шестой сома-чакре. Сома – это луна, олицетворение водной стихии. Иногда амриты – напитка бессмертия и мудрости. Этот нектар будто бы непрестанно источается нирджхара-губхой или брамара-губхой – полым пространством между двумя полушариями мозга-губхой.